Где сейчас группа Локтионова? 4 часа назад их объект ушел из-под наблюдения, доложил помощник. Можно было сейчас поднять тревогу, перекрыть район, устроить проверки на улицах, но пока ГАИ раскачается, пока ОМОН рассредоточится по постам, этот москвич будет далеко. Утром Локтионова ко мне, велел полковник и выключил связь. Утром на столе лежал ворох донесений, читать которые не хотелось. Резиденты, на связи у которых были агенты, внедренные в патриотические партии и движения, лениво сообщали, что поступлений денежных средств на счета не было, что несколько предпринимателей и 2 директора завода с периферии привозили наличными небольшие суммы и передавали руководителям непосредственно в руки. А также доставили 3 пишущих машинки и 1 факс. Кроме того, движение «Трудовая Москва» намеревается провести очередной митинг, и агент требует, чтобы ему нашли возможность передать 25 красных флагов. Шить красные флаги у Арчеладзе не было никакого настроения. В приемной ожидали Воробьев, Локтионов и помощник по спецпоручениям. Однако полковник запросил информацию от Негрея. «Ничего не поступало», — ответил начальник оперативной группы. «Есть другая. По вашему ночному заданию. Все лица, названные Юрием Алексеевичем Молодцовым, значатся в списках работников 3-го спецотдела Министерства финансов. Установлен адрес Сергея Васильевича Жабина. Владимир Петров в мае 90-го выехал с семьей в Израиль, проживает в городе Бен-Гурион. Появится Негрей ко мне», — распорядился Арчеладзе. «Информацию приму сам». Он вдруг пожалел, что отдал Негрею свою мочалку. «Пока она в его кармане, будешь сидеть как на иголках. А тут еще ночная встреча добавила работы. Придется сегодня же вылетать в Ужгород, самому посмотреть контрольно-измерительную станцию, потом встретиться с этим Жабеном, и, пожалуй, можно идти к папе с докладом». Разговоры с токарем и лаборанткой, что амальгамировали золото, это уже конкретная разработка жилы. Папа нравился полковнику, хотя по закону подлости он тоже когда-то был крупным партийным работником, однако его было за что уважать. После 91-го папа занимал высокий государственный пост и только недавно ушел в тень, после чего с ним легче стало решать вопросы. Внешне он не походил на номенклатурщика, к образу которого все давно привыкли. Седая гладко зачесанная шевелюра, сытое лицо с пустым партийным взглядом. Этот скорее напоминал монаха, наряженного в гражданский костюм. Аскет с тихим, очень высоким женским голосом и проницательными круглыми глазами. Арчеладзе подозревал, что папа, будучи партработником, занимался еще чем-то и был наверняка связан с конспиративной деятельностью. Может быть, сотрудничал с ГРУ, может, еще где. У папы неловко спрашивать, скольких он женщин любил в своей жизни. Родители не выбирают. За свою работу Арчеладзе отчитывался только перед папой, минуя комиссара. И это, разумеется, раздражало последнего. О золотом партийном значке НСДАП и о своих предположениях, связанных с ним, он все еще не докладывал, ожидая шифровки от сотрудников зарубежного отделения. Когда в картах идет масть, никогда не нужно спешить. Ночная встреча с голодающим Молодцовым сильно поколебала его версию относительно золотого запаса. Он не испытывал удовлетворения, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Напротив, нечто вроде разочарования пришло к нему утром, когда он, только проснувшись, сделал переоценку вчерашней информации. Если золото таким оригинальным способом перекачали по нефтепроводу, минуя все границы, таможни и прочие службы, то отыскать его за рубежом практически невозможно. На своей-то территории исполнитель этой акции выявился чудом, а точнее голодом. На той стороне нет ни голодных, ни идейных. Изобретателю нового слова в контрабандистской деятельности можно при жизни поставить памятник. Им наверняка окажется какой-нибудь лейтенант или капитан КГБ, давно убитый где-нибудь в Афганистане или Азербайджане.